Дальше уже у Сайрулы шло по накатанной дороге. Он выискивал больных, но это на первых порах. Со временем они искали его уже сами. Слухи быстро расходятся. Тем более по современным меркам город не так уж и велик. Я полагаю, около 100 000. После осмотра я оперировал. Сайрула лишь считал деньги, да обеспечивал техническую сторону. За сложные операции я не брался. Выхаживать серьезных послеоперационных больных непросто и хлопотно. Хозяин мой настолько увлекся амбулаторным приемом и отбором больных, что оперировал я один, привлекая Сайрулу в редких случаях для ассистирования. В один из осенних дней на осмотр пришел венецианский мореплаватель, купец и владелец корабля Винченцо Сальгори. У него был застарелый, часто кровящий геморрой. Лечился почти во всех портах, куда заходило его судно, но без толку. От кого-то прослышал обо мне и решил приехать. Корабль его с товаром стоял в судаке. До Бахчисарая он добирался с попутным караваном. Я взялся за его лечение, прооперировал через несколько дней. Поскольку он нуждался в перевязках, Сайрулла ежедневно отпускал меня на постоялый двор, где временно расположился Винченцо. Поскольку пациент платил хорошо, причем золотыми солидами, то никаких препятствий не было. В один из дней, закончив перевязку и помыв руки, я присел передохнуть в комнате пациента. Винченцо завел разговор. — Ты очень хороший хирург. Откуда ты? — Русский я, из Москвы. С войском Петровым ходил на Азов, попал в плен. Сейчас в невольниках у Сайрулы. — Не надоело тебе быть рабом? Я грустно посмотрел на Винченцо, хмыкнул. — С твоими руками в просвещенной Европе ты мог бы прославить свое имя и неплохо заработать. — А как мне вырваться отсюда, если на шее ошейник, из города не выпускают, денег на дорогу нет? — В благодарность за твое лечение я помогу тебе, только продумаю план. Если хочешь, живи в моем родном городе, Венеции. Я дам денег на открытие своего дела. Правда, в рост, проценты невелики. Впрочем, пока об этом рано говорить. Ну, в принципе, ты согласен? Согласен. Я сам давно искал способ удрать отсюда. Если все получится, вы в накладе не останетесь. Хорошо. Я пока обдумаю план. Мои слуги помогут подготовиться, ведь нужны лошади, проводник. Вы знаете европейские языки? Английский. Хорошо. При проводнике вам не надо говорить по-татарски. Это может вызвать ненужные подозрения. Как долго мне нужны еще перевязки? Около недели. Значит, время еще есть. Мы пожали друг другу руки и расстались. Я шел к дому хозяина и размышлял, как Винченцо осуществит план. На болтуна он не похож, на альтруиста тоже. Явно рассчитывает организовать мне в Венеции дело, вложить деньги и получать прибыль. В принципе, так и должно быть. Он же торговый человек. У него прибыль в крови сидит. Но не получится ли так, что он перепродаст меня кому-то другому, в ту же порту? Выбора у меня в любом случае не было. Без помощи извне быть мне в рабах у Сайрулы до смерти. Придется положиться на порядочность венецианца. Каждый день я посещал пациента, пока он не сказал: план готов. Поскольку после операции сидеть, а самое главное ехать верхом, трудновато, нашли экипаж. Мне придется спрятаться под сиденьями и так выехать из города. При первой же возможности снять ошейник, молоток и зубило уже приготовлены. Одежда готова тоже. Его люди пока не в курсе, ну, чтобы никто не проболтался, но венецианец заверил меня, что все они будут держать язык за зубами. Проблема только в проводнике. Если что-нибудь заподозрит, всем нам не сдобровать. В принципе, план хорош. И у меня возникло подозрение, что венецианец не в первый раз проворачивает не совсем законные дела. Побег решили устроить завтра, как только я приду на постоялый двор. Ночью спалось плохо. Вечером я заранее положил в сундучок с инструментарием нож, который незаметно выкрал на кухне. Случись непредвиденное, может выручить, не скальпелем же мне махать. Вот денег у меня не было совсем. Да и одежда вся та, которая на мне. Ну, не скажу, что она ветхая, но сразу по одежде во мне было видно раба. И еще этот чертов ошейник. С утра, плотно позавтракав, я захватил свой сундучок и отправился на постоялый двор. Карета уже стояла во дворе. Недалеко были слуги купца у оседланных лошадей. Дверца кареты была открыта. Винченцо встал так, чтобы прикрыть меня от чужих взглядов. Я шмыгнул в карету, откинул сиденье и еле втиснулся в узкий короткий ящик. Следом на сиденье уселся Винченцо. Что-то прокричал по-итальянски, и мы тронулись. Тесно, темно, изо всех углов поднималась пыль. Я боялся чихнуть и руками зажевал себе нос. Остановились, открылась дверца. Вероятно, карету досматривали. Короткий разговор по-татарски. Звякнула монета. Ага, позолотил стражником руку. Карета снова тронулась. Ура! Первое из многих препятствий позади. Удалось выбраться из города. Отъехав от города на несколько верст, Винченцо встал с сиденья, откинул его, и я еле выбрался из потайного ящика. Вероятно, ящик служил для личных вещей пассажиров, но никак не для перевозки людей, тем более с моим немаленьким ростом. Мне еле удалось расправить затекшие руки и ноги. После массажа в конечностях закололо, и я почувствовал, что чувствительность возвращается. Винченцо помог мне переодеться в приобретенные для меня вещи: узкие лиловые штаны, башмаки из грубой кожи, куртку темно-зеленого цвета с медными пуговицами, рубашку из синего шелка. На голову одел берет по венецианской моде. Выглядел я не хуже слуг Винченцо, по крайней мере, внешне. Говорить по-итальянски я не мог, но самое главное — ошейник. Любая татарская застава вмиг заподозрит неладное. Я не выходил на коротких остановках, ел в сухомятку, пил вино. К вечеру заехали в рощицу, остановились. Винченцо подозвал слугу, переговорил с ним по-итальянски. Проводника с еще одним слугой отправил вперед. Один из подопечных купца залез в карету, а Винченцо прогуливался неподалеку. Ошейник мой положили на край доски, которую я держал руками. Зубилом и молотком с нескольких ударов удалось сбить заклепку, а сам ошейник разогнуть. И я тут же забросил его далеко в кусты. Винченцо неодобрительно помахал головой, подозвал слуг, и все вместе стали искать ошейник. Найдя, вырезали дерн, подкопали землю и, положив ошейник туда, аккуратно уложили на место. — Ты неосторожен, мой друг. На ошейнике выгравировано имя хозяина. Если его случайно найдут, будет ясен путь, куда делся беглец. Сопоставить мой путь и твой ошейник недолго. А поскольку я давно торгую с Крымским ханством и Османской империей, то и отношения портить мне не хочется. Втихомолку учинить пакость нехристям можно, но если узнают, что я помог бежать рабу, конец моей торговли здесь, а то и штраф. Тем более мы еще не на корабле. Да, надо признать, что я поступил опрометчиво. Я уселся в карету, намазал шею специальным составом, который изготовил сам для быстрого заживления царапин и потертостей, что оставил ошейник.